Начали копать тут землю, и рабочие наткнулись на кувшины. «Ах, братцы!» — сказали они. «Клад нашли мы!» И выкинули один кувшин. Разбили его, а из него вдруг такая несосветимая тьма вылетела чертей, что инда солнышко помрачилось от них. И тут рабочие испугались, не стали трогать остальные кувшины. Так в Киеве и до сей поры стоят 11 кувшинов за оминенными чертями. А не случись это, черти заполонили бы всю вселенную. Они в кувшинах-то превратились в песчинки. Отчего уставяся вино душепагубное? Братья, разумеем хмельное питье от беса, сотворшего на пагубу душам православным христианам и на вечную муку. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа, ходящие ученицы Господни по земли и учаши люди заповеди Господни, истинные веры христианские, закону Божию. Сатана же, завистью своей распаляем, позавидя доброму Божию, иначе с беса беседуйте, как бы уловите и погубите род человеческий пьянством наипаче верных христиан. И выступи у них один из собора, пьяный бес и глагола сатане. А сведомо, Господине, отчего сотворишь горелку? Пьяное вино. Сатана же, дади ему власть пьяную, иначе с ним беседуйте. И глаголы ему бес. Аще ведаю, Господине, яко осталось тое ж травы, что есть прельстил Ноеву жену до потопа на Аравийских горах, и аз пойду по тую траву и прельщу человека некоего, его же обрящу. Воста сатана с престола своего с бесы и поклонился ему до земли, и воздаши ему честь великую, и посадиши его на престоле своем, и положи на главу его венец, и облечи его в порфиру, и дади ему скипетр царский, и наречи ему имя пьяный бес. По мнозе времени пойди бес путем своим и обрети человека некоего в Палестине, идущего из града, в иный град, обнищавши зело, и речи бес человеку тому. Куда идеши, человече? И глаголы ему человек, скитаюсь от бедности, и речи без человеку тому, возвратися вспять и поди во град, из его пришел, еси сему, во времени прииди, во уроченное место сие, и же приобретавши себе при реце источник течет, асти сотворю придивную вещь и дам ти, и будешь и у царя пожалован, чего ты не видал. И пойди человек той в путь свой, а без тогда. Побежа скоро на Аравийские горы и взя траву, еже есть хмель, и возвратися на прежде реченое место и приготовиша сосуды, кубы, трубы и кади. По времени прииди, и человек той на уроченное место идеше бес призывал. Научи его, бес, како растить солод и варить брагу, донде же выкиснет, и уготовиша горн и горшки, и тестом замазаша, трубами сквозе распустиша, и налиша кади воды и положиша под куб огня на чаше варите. И пойди сквозь кади трубами, яко некая хитрость, мудрость и на ум человеком не взыди.